Глава вторая. Очищение. Утренний туман низко стелился по тропинке. Лила бодро шагала к реке, дыша полной грудью прохладным лесным воздухом. «Интересно, что меня там ждет?» – размышляла она по пути. За поворотом показалась широкая, спокойная река. Чуть слева у кромки воды росла огромная ива. Ее длинные лозы зеленым водопадом спускались к речной глади. Вокруг не было ни души. Лила остановилась на берегу, озираясь по сторонам в поисках лодки. Ее внимание привлекли плавно покачивавшиеся ветви могучего дерева. Приглядевшись, девушка заметила под ними нос спрятанного суденышка. Путешественница направилась туда, сквозь туман, подошла вплотную к кромке воды, отодвинула ветви и заглянула в лодку. Она была пуста. Но на скамейке лежала золотая карта. Ну, конечно, что еще могло тут быть? Лила улыбнулась собственной догадке и потянулась за картой. Ей хотелось как можно скорее прочитать послание и узнать, что ее ждет дальше. Предвкушение приключений и чего-то нового влекло ее. На карте значилась крупная надпись. «Тара. Очищение». Любопытно. Очищение. О чем это? Что это вообще значит? И Лила медленно перевернула карточку, прочитав на обратной стороне. Через очищение ты отправишься уверенно вперед. Через очищение ты отправишься уверенно вперед? Повторила она вслух. Опять загадки? Девушка глубоко задумалась, переведя взгляд с карты на спокойную реку. Легкий ветерок, который гулял вдоль берега, время от времени усиливался на доли секунд, разгоняя дымку над водой, а затем опять стихал, и туман полз по берегу дальше. Очередной порыв ветра взъерошил короткие волосы блондинки и чуть не выхватил золотую карту из руки. Лила одной рукой инстинктивно поправила парик, а другой крепко сжала карту. Через секунду ветер стих, а девушка еще раз взглянула на карту и медленно перечитала текст. «Что значит очищение? И кто оставляет все эти послания? Как будто я в какой-то игре». Чувство растерянности и сомнения в ту же секунду проникли в ее сознание. «Это так непонятно и странно. Эх, нет рядом мудрой бабы Веры. Она бы мне подсказала, что делать и как понять это послание. Ну что ж, придется самой додумывать». Вода мирно подкатывала к берегу, шурша речной галькой. Туфли юной путешественницы промокли, но она не обращала на это никакого внимания. Девушка смотрела перед собой невидящим взором, погрузившись в размышления об очищении и движении вперед. Но никаких догадок у нее не возникло. Лила начала мысленно отматывать события назад, вспомнив послание про раннее утро и лодку, которое она прочитала на карте в домике у бабы Веры. «Я пришла рано утром сюда, и меня действительно ждала лодка на берегу. Значит, пора отчаливать навстречу новой жизни. Пока понятно только то, как двигаться вперед, на лодке. Ну а с очищением разберемся позже. Позже». И Лила решительно перемахнула через борт и очутилась в лодке. Деревянная скамейка, штурвал, свернутый под ногами канат и якорь составляли все ее внутреннее убранство. «Так, и что делать? С чего начать?» – спросила сама у себя девушка. Она сделала пару шагов вперед и подошла к белому штурвалу моторной лодки. Лила не знала, что делать дальше и как заставить двигаться судно. Подбадривая саму себя, путешественница размышляла вслух. «Похоже, надо завести мотор». «Да, вот и скважина для ключа. Но где же сам ключ?» Девушка принялась искать. Она обшарила все. Справа и слева у штурвала днище под скамейкой, вокруг каната и якоря. Ключа не было. Однако она наткнулась на небольшой деревянный ящик с крышкой, который спрятался под скамьей. Он оказался тяжелым. Девушка не без труда вытащила его и подняла крышку. «А что?» Лила была глубоко поражена увиденным. Внутри лежал аккуратно сложенный плед в клеточку, точь-в-точь, как у них дома. Девушка медленно вытащила его, разглядывая дно ящика в надежде найти там ключ. Но его не было и там. На мгновение она прижала к себе теплый плед, вдохнув уютный запах, и ее захлестнул поток мыслей о родном доме. Лила вспоминала, как они с родителями втроем лежали на диване зимними вечерами, укрывшись пледом. Читали книги, смотрели фильмы и болтали обо всем на свете. В памяти возник голос мамы и ее фраза: «София, слушай свое сердце», которую девушка пока так и не поняла. Легкая тоска по дому охватила ее. Сейчас, когда Лила находилась в полном одиночестве, вдали от уюта и тепла, ей на миг показалось, что дома было не так уж плохо. По крайней мере, просто и понятно. Живи себе и радуйся, тепло, уютно и никаких неожиданностей и приключений. Она оглянулась назад, посмотрела на осенний лес, еще окутанный утренней дымкой. Затем повернулась вперед, глядя, как течет река вдоль лесистых берегов. Ее ждала неизвестность, которая одновременно и манила, и пугала. Юная путешественница отогнала мысли о доме, вспомнив, что искала ключ, и также аккуратно положила плед обратно в ящик. «Но где же ключ? Куда он запропастился?» — крикнула она и устало опустилась на скамейку. В голове были лишь вопросы, и не находилось ни одного ответа. Ее взгляд рассеянно блуждал по сторонам. «Может быть, он упал и лежит на берегу, а я не заметила из-за тумана?» — озарила ее мысль. Девушка вскочила и поспешила выбраться из лодки, чтобы продолжить поиски на берегу, но зацепилась каблуком за канат. Падая, она инстинктивно выставила руки вперед и ухватилась за борт. Лила перевела дыхание, представила, как нелепо она выглядит, и нервный смешок вырвался из ее груди. «Но почему же я до сих пор не сняла эти туфли? И кто на таких каблуках ходит по лесу?» С этими словами она сняла неудобную обувь и бросила ее на берег. «Какая я умничка, что взяла с собой кроссовки!» Лила быстро нашла среди немногочисленных вещей в рюкзаке любимую спортивную обувь и с облегчением натянула ее. Только сейчас она ощутила, как с непривычки гудят ноги. Девушка поднялась и принялась разыскивать ключ. Она разглядывала речные камни и песок, но поиски были тщетны. Тихий плеск реки ласкал слух и успокаивал ум. Туман постепенно рассеивался и уползал с берега к центру реки, открывая обзор на нарядный лес и тропинку, по которой она только что пришла. Девушка залюбовалась игрой красок осенней природы, но внезапно краем глаза уловила движение на тропинке. Присмотревшись, Лила вскрикнула. Змеиная парочка извивалась в своеобразном танце и медленно перемещалась к берегу. Не сводя с рептилий взгляд, девушка попятилась назад. Вокруг не было никого, кто мог бы ей помочь. «Мамочки, что мне делать?» Сознание пронизывала одна единственная мысль. Паника, страх, удивление сменялись смятением и робостью. Девушка не представляла, что делать, и пыталась совладать с собственными чувствами, чтобы найти выход из ситуации. В голове хаотично вспыхивали советы родителей, отрывки фраз из книг, слова подруг. Но все было бестолку. Лила не была готова принимать решение и не знала, что можно предпринять. Страх сковал тело, и она просто наблюдала за змеями, рассчитывая, что те не приблизятся к ней. «Вот была бы тут Ника!» в сердцах сказала сама себе Лила первое, что пришло ей в голову. «Ника меня бы вытащила отсюда и точно знала бы, что делать. Она мне всегда говорила: София, выше нос, а улыбку шире. Все решаемо, ну, не раскисай, действуй». Мысли сыпались одна за другой. По любому поводу у Ники были похожие фразочки. Она всегда точно знала, что надо делать и что не надо. А я всегда сомневалась, не понимала, как поступить, пока мне не скажут, пока не помогут. Вот и сейчас я снова не знаю, что делать. Девушка судорожно вздохнула. А что на моем месте сделала бы Ника? Да начнем с того, что она не оказалась бы тут, к тому же совершенно одна. Она не такая. Ника всегда в центре внимания, и ей все рады помочь. Все хотят быть рядом. А я тут одна, совершенно одна, и не знаю, что мне делать. Почему я не такая решительная и умная, как Ника?» Змеи приближались к берегу, и по мере их движения паника Лилы нарастала. В голове девушки хаотично мелькали ситуации, в которых она наблюдала, с какой уверенностью Ника принимала решение. Следом ей вспомнилась еще одна харизматичная подруга детства. «А как на моем месте поступила бы Аня?» «Аня, Анюточка, милая девочка, с которой София так любила играть в кукол во дворе». Но еще в начальных классах семья Ани переехала в новостройку. Ее папа стал большим начальником. С тех пор пути подруг постепенно расходились. Они пересекались в школе и на вечеринках у друзей. Аня всегда была на шаг впереди, носила самые модные и красивые вещички и выглядела так, точно только вышла из салона красоты. Всегда при макияже, волосок к волоску собранный в прическу. Вся школа любовалась ею. «Будь Аня сейчас на моем месте, она вряд ли оказалась бы в лесу. Конечно, где лес и где Анюта? Ее жизнь спланирована, для нее уже и дом построен, и бизнес готов. Ей осталось лишь диплом получить. Да, с такими возможностями, как у нее, можно сразу занять свое место и руководить собственным делом». Зависть наполнила сердце Лилы до краев. «Почему у меня все не так, как у Ани? Надо было мне тоже родиться в богатой семье. Не торчала бы тут в лесу одна, в холоде, со змеями и не искала бы ответы на эти дурацкие вопросы. Почему я не такая, как Аня?» досадовала девушка. Ветви ивы зашумели сильнее. Раскачиваясь из стороны в сторону, они стучали о борт лодки за ее спиной. Но путешественница не обращала на это внимания. Лила успела позабыть и про ключ, и про лодку, и про карту с посланием, и про то, зачем она вообще здесь. Ее мысли наслаивались одна на другую, и вдруг, как переменчивый ветер, приняли новый оборот. Вчерашний разговор с бабой Верой совершенно был забыт. «И что я делаю в этом лесу? Зачем мне все это надо? Вот отучусь, потом выйду замуж, рожу детишек и тогда буду искать себя. А вместо этого стою тут одна, в незнакомом лесу, на берегу реки и трясусь от страха перед змеями. Бежать, надо бежать отсюда обратно, домой, к своей привычной жизни. И пусть будет так, как будет. Построю семью со своим любимым, будем жить с ним душа в душу. Он будет оберегать меня от трудностей, заботиться и дарить цветы, и тогда я точно стану счастливой. Вот тогда и заживу по-настоящему, так, как хочу. Тогда и будет у меня настоящее счастье». Девушка продолжала стоять неподвижно, погрузившись в собственные иллюзии, навеянные страхом. Осенний порыв ветра в очередной раз громко зашелестел листьями ивы и обдал лицо Лилы холодным воздухом, прервав ее размышления. Девушка интуитивно сделала глубокий вдох, вобрав в себя осенний запах леса и реки, и посмотрела ясными глазами на тропинку, точно очнулась ото сна. Змеи были уже на берегу. Они ползли друг за другом, приближаясь к девушке. Лилу бросила в ледяную дрожь. Она обхватила рюкзак обеими руками и, сжимаясь от страха, медленно попятилась назад. Шаг, еще шаг, еще, и в следующее мгновение она оступилась и ушла под воду прямо с головой, точно провалилась в бездну. Оказалось, что там, где стояла лодка, дно резко уходило вниз. Испуганная Лила некоторое время барахталась под водой, не понимая, где дно, а где поверхность реки, и что вообще произошло. Тяжелая кожаная куртка, джинсы, кроссовки и рюкзак, который повис на руке, предательски тянули ее вниз. Паника охватила ее цепкими ледяными лапами. И в этот момент она коснулась ногами каменистого дна и подняла голову кверху, туда, откуда сквозь толщу воды струился небесный свет. Собрав все силы, Лила оттолкнулась от дна и устремилась вверх. Через несколько секунд она уже жадно ловила ртом свежий воздух и барахталась в реке, откашливая воду. Девушка оглянулась в поисках лодки. Та была в нескольких метрах от нее. «Надо добраться до безопасного места», — пронеслась первая мысль, и Лила принялась грести одной рукой, другой удерживая рюкзак. Очень скоро она держалась за борт лодки. Ноги коснулись дна, и путешественница успокоилась, почувствовав себя в безопасности. «Прямо сейчас мое путешествие могло закончиться. О, ужас! Вот так нелепо и быстро могло меня не стать!» То ли от этих мыслей, то ли от студеной речной воды девушка покрылась мурашками. «Еще эта дурацкая куртка и рюкзак!» «Было страшно! Они так тянули на дно! Боже, мне так повезло! Повезло, что было не так глубоко, и я смогла выбраться в считанные минуты! Господи! Я здесь! Я жива! Я смогла!» Испуг постепенно растворялся, как и туман над рекой. Ее тело продрогло, руки затекли от напряжения. Но все это только радовало девушку, ведь она могла ощущать, а значит, была жива. Лила перевела дыхание, по-прежнему держась за борт лодки, не в силах пошевелиться, и осознавала лишь бесконечное счастье от того, что может видеть, слышать и чувствовать. Чувствовать себя и мир вокруг. «Какая же ты кристально чистая и прозрачная! А я и не замечала этого раньше!» Лила посмотрела на реку и с наслаждением произнесла. «А воздух тут какой! Такой чистый, что хочется его есть ложками!» Она сделала глубокий вдох, закрыв глаза от удовольствия. А когда вновь открыла их, то заметила, как течение реки неспешно уносит ее парик. «Ой, мой парик! Как же так? Постой!» — крикнула она во весь голос. Лила испугалась и хотела броситься за париком вдогонку. «А вдруг мои родные найдут его? Вспомнят, что у меня такой был в шкафу. Что они подумают?» Но парик уплывал все дальше и дальше. Лила поняла, что не сможет догнать его, и махнула рукой. Внутренний голос подсказывал ей, что парик свое отслужил, что все происходит так, как и должно быть. Ее взгляд машинально скользил по прозрачной воде, пока не остановился на собственном отражении. Из воды на Софию смотрела невероятная зеленоглазая красотка. Длинный рыжий локон изящно спускался по левому плечу до груди. Девушка радостно улыбнулась своему отражению. «Боже, какая хорошенькая! Это же я! Я! Какие красивые локоны, как огонь! А глаза такие выразительные, и они подходят мне, как никакие другие! А светлая кожа! Да я просто красавица!» Как и говорила всегда мама. «Мамочка». Девушка рассмеялась сначала тихо, потом громче. Ее звонкий смех нарушил тишину леса. «Это же я! Прекрасная и единственная, красивая и неповторимая!» Громко восклицала она, шлепая руками по воде, как в детстве. Брызги летели во все стороны. Счастьем сияло ее лицо. «Это я! София! Мое имя!» Это самое подходящее для меня имя. Я не Лила, я не Ника и не Аня. Я София. София!» Звук отразился от воды и поднялся высоко к облакам, рассеиваясь в поднебесье. София раскинула руки, подняла лицо к небу и закрыла глаза от переполнявших ее чувств. Наконец, она полностью приняла себя, свою непохожесть на других, приняла жизнь вокруг и даже мокрую одежду, что прилипла к коже. Радость тихим спокойствием разлилась по всем клеточкам тела. Девушка все еще стояла с закрытыми глазами, когда до ее ушей донеслись голоса птиц. «Птицы? Тут есть птицы! Неужели я их тоже не замечала?» Подумала она и открыла глаза, разглядывая небо. Косяк птиц летел мимо серого облака, стремясь на юг, а чуть впереди вспыхивал золотом смешанный лес. «Как же тут красиво и хорошо! Потрясающий пейзаж! Настолько невероятное место, что никуда больше и не хочется!» София смотрела по сторонам широко раскрытыми глазами, наслаждаясь красками жизни, точно впервые видела все так ярко. Сердце все больше наполнялось любовью и счастьем, улыбка не сходила с ее розовых губ. Однако и дрожь в теле не прекращалась, а лишь усиливалась, заставляя стучать ее зубы. «Пора выбираться отсюда», — сказала она сама себе и закинула рюкзак в лодку, а следом перевалилась через борт и сама. Вода с нее стекала под ноги, образовывая лужицу на дне лодки. София сбросила тяжеленную куртку, обувь и еле-еле стянула с себя всю одежду. Она стояла в лодке нагая и любовалась каждым сантиметром своего совершенного тела. Потом ее влюбленный взгляд задержался на живописной местности. Каменистый берег с огромной ивой, текущие по небу облака, удивительный лес и бесконечная река, что стремилась туда, за горизонт, чтобы слиться с небом. Все было достойно восхищения. Чувство восторга от того, что она может все это видеть, переполнило радостью ее сердце. И непреодолимое желание соединиться с кристальной рекой еще раз, прямо сейчас, вспыхнуло в ней. Не раздумывая ни секунды, девушка решительно нырнула в глубину. Холодная вода обняла ее тело, пощипывая кожу. В этот момент София ни о чем не размышляла, а впервые так искренне наслаждалась жизнью. Она открыла глаза под водой и нырнула еще глубже, желая рассмотреть, какого цвета камни на дне. Сквозь прозрачную воду их было хорошо видно. И тут девушка заметила, как среди серых и белых речных камней что-то поблескивает. Что бы это могло быть? София потянулась рукой, но до дна не смогла достать. Воздух в легких кончился. Тогда она поднялась наверх, набрала больше воздуха в легкие и опять устремилась на дно. Долго искать не пришлось. Девушка нырнула точно в том месте, где сверкала загадка. Подплыв ближе, она разглядела ключ, застрявший между двух камней. София вытащила его и поспешила подняться на поверхность. «Я его нашла! Нашла! Вот он, ключик! Сейчас заведу мотор и вперед!» Девушка восторженно размахивала ключом над головой, как будто рядом с ней был тот, кто мог разделить ее радость. Мокрые локоны прилипли к плечам, заставив тело тут же отозваться мурашками. В этот момент перед ее глазами всплыл текст из карточки. «Через очищение ты отправишься уверенно вперед». София озорно рассмеялась. «Ну, конечно! И как я сразу не додумалась! Все же так ясно!» Она потянулась свободной рукой к лодке, продолжая в другой сжимать заветный ключ. «Очищение через воду. Чистейшая река и есть способ очищения. Она смыла всю грязь, а заодно унесла и ненужную мне маску, мой парик». Новые осознания накатывали ежесекундно. Значит, не случайно я оступилась и бултыхнулась в воду именно в тот момент, когда думала о подругах. Я же завидовала им и хотела быть не на своем месте, а на их. София попыталась остановить поток не самых приятных мыслей о себе и обернулась, посмотрев на берег. Змеиная парочка уползала от кромки воды в сторону леса. Теперь девушке ничто не угрожало. Она ощутила спокойное состояние уверенности, и широкая улыбка озарила ее лицо. Сознание тем временем подкинуло воспоминание, как она пятилась от этой парочки. В голове всплыли мысли, которые волновали ее в те минуты на берегу, прежде чем она угодила в объятия реки. Все это время, пока я думала о том, как поступили бы мои подруги, пока сравнивала себя с ними, завидовала им и отказывалась от своей уникальности, все это время жизнь шла своим чередом, а я сосредоточилась на мыслях в своей голове, не замечала ни красоты вокруг, ни ползущих змей. «Я жила лишь мыслями», – прошептала девушка, ошарашенная собственным открытием. «Выходит, я не чувствовала саму себя, не чувствовала свои желания, не жила своей жизнью, а пыталась жить жизнью других. Я расстраивалась, что не могу быть такой, как мои подруги. Думала, что мне не повезло в жизни и даже с родителями, и сливала свою энергию на все эти мысли. И мир мне показал это, окунув по самую макушку в воду». Ее рот непроизвольно открылся от удивления. «Да, вот это мощно!» — мир заново открыл мои глаза. «Как же стало хорошо после ныряний! Все плохое ушло моментально, осталось лишь мое тихое счастье!» София подмигнула своему отражению в реке, которая так нравилась ей, и забралась обратно в лодку. Уже через секунду она лежала на дне лодки одна-одинешенька, раздетая и дрожала от холода, судорожно обдумывая, как ей быть дальше, где искать сухую одежду и как согреться холодным осенним днем. Мозг подкинул воспоминания о теплом пледе. «Точно!» Промокшая до нитки София вскочила на ноги и вытащила из-под скамьи деревянный ящик. Она отжала свои длинные волосы, раскидала их по плечам и, стоя в лодке во весь рост, укуталась в огромный плед. Девушка быстро согрелась и только теперь почувствовала огромную усталость от переживаний, осознаний и приключений, наполнивших это утро. Она с облегченным выдохом опустилась на скамейку, но сил не было даже сидеть, и София легла на спину, устремив задумчивый взгляд в небо. Она чувствовала, как расслабление разливается по всему телу и сознанию. Внутри воцарилась тишина, в которой, подобно дымке, возник образ бабы Веры и ее мудрость. «Когда я не получала в жизни то, что хотела, и мне казалось, что жизнь несправедлива ко мне, я очень злилась, ведь я все всегда планировала, просчитывала каждый шаг. И каждый раз, когда что-то шло не по-моему, я вскипала. Почему не выходит так, как я хочу? Почему я не получаю то, что я так сильно желаю? Вновь и вновь я злилась, и это был замкнутый круг. Но наступил момент, когда я осознала, что мир мудрее меня, что мир для меня и за меня. Пространство вокруг меня закручивается определенным образом, чтобы вывести к наилучшему варианту событий. Пусть позже, пусть не сразу. И да, это были другие пути, не те, которые я просчитывала и продумывала. Зачастую они оказывались намного проще и легче, чем я могла себе представить. Теперь, оборачиваясь назад, я это осознаю и каждый раз благодарю. Благодарю. Теперь, оборачиваясь назад, я это осознаю. Благодарю. Губы Софии медленно шевелились, повторяя фразу. Она прислушивалась к своим ощущениям в теле и сознании. Внутренний голос откликнулся и заглушил мысли и воспоминания. «София, теперь ты понимаешь, все, что не сбылось раньше, как хотелось тебе, в будущем заиграет яркими красками. Осознай, что жизнь тебе преподносит наилучшие варианты из возможных. Часто происходит совсем не то, чего ты ожидала. Но в итоге, через время, ты понимаешь, что во много раз лучше. В жизни появляется нужный человек, происходят определенные события, которые выводят тебя на новый уровень. Вспомни хотя бы, как ты поступила в университет. Своим упорством? Да, но это произошло, потому что тебе попалось нужное объявление в газете, как раз в момент, когда ты была в отчаянии, и ты не проигнорировала эту подсказку от мира, а воспользовалась своим шансом, позвонив по номеру. Понимаешь, мир позаботился о тебе». Еще несколько минут София смотрела в осеннее небо немигающими изумрудными глазами, переваривая все осознания. Одной рукой она удерживала край пледа, чтобы сохранить тепло, которое он ей давал, другой сжимала ключ. Внутренний диалог вскоре прекратился. Был лишь момент здесь и сейчас. Она, осенний лес, тихая река, шелест ивы где-то позади, стаи птиц и облака в сером небе. София сделала шумный глубокий вдох и плавный выдох, вспомнив маму. Эту технику девушка освоила с детства, наблюдая за мамой, которая занималась дыхательной гимнастикой по утрам. Мама говорила, что в моменты трудностей и волнения легче всего успокоить себя именно дыханием. «Как вовремя я вспомнила про это! Мамочка, спасибо тебе!» Она мысленно отправила маме слова благодарности. София сделала очередной глубокий вдох, медленный выдох и поднялась со скамейки. Она неторопливо подошла к штурвалу и уже собиралась вставить ключ в скважину, как заметила торчащий из-под деревянной половицы на дне лодки край золотой карточки. «Интересно, что там?» Девушка наклонилась и потянула за золотой уголок, Она с трепетом поднесла карточку к глазам. «Суаргайлока! Уверенность!» Приглушенным голосом прочитала она текст. «Это именно то, что я чувствую сейчас!» Сорвалось с ее губ. «Да, именно это! Уверенность!» София громко выкрикнула в небо. «Я чувствую!» «Через очищение ты уверенно отправишься вперед!» Вспомнилась ей фраза из предыдущей карточки. И девушка вставила ключ в скважину. Двигатель загудел, лодка плавно набирала ход. Легкий ветерок обдувал лицо путешественницы и развивал ее влажные волосы за спиной. София уверенно смотрела вперед и точно знала, все идет так, как и должно быть. Ее глаза сияли светом счастья. Она чувствовала, что готова к переменам, что больше не хочет ни с кем себя сравнивать и не хочет никому завидовать. Знала, что ее ценность – это семья, следование зову души, верность самой себе и своим мечтам. Как сейчас, когда она следовала за своими ощущениями и чувствами. Она была по-настоящему счастлива прямо сейчас. Туман над рекой полностью рассеялся. София в последний раз обернулась к берегу и отправила мысленно благодарность бабе Вере, утреннему туману и напугавшим ее змеям. Всем этим знаком заботливого мира. Она крепко прижимала к груди карту уверенность и смело смотрела вперед, предвкушая новые приключения и открытия. Практика очищения. Задание. Пропишите в первом столбце действия и деструктивные мысли, которые вас отвлекают от движения вперед. Что мешает идти к цели и достигать желаемого результата? Во втором столбце ваши новые установки и действия, которые помогут накопить ресурс и дадут желание действовать. Столбец первый. То, что сливает энергию. Пример. Бесконечный просмотр ленты в соцсетях, зависимость от чужого мнения, беспокойные мысли в голове, страхи и обесценивание себя. Столбец второй. То, что наполняет энергией. Заменяем. Выключать телефон за 2 часа до сна. Рассматривать разные точки зрения, но прислушиваться к себе. Ежедневно практиковать медитации.